памяти безвестно павших. Горелый порох. Повесть. Победа. Ты всегда печальна, как ни было бы светла. А. Сенин. Глава первая. Серая пыльная колонна тяжелым, но довольно ходким шагом двигалась обочиной большака в сторону Орла. Это были одни из последних советских пленных 41-го. Встреч поверженным, кроша допотопный булыжный камень, перли немецкие танки, самоходки и орудийные тягачи. Вперемешку с ними с малым интервалом ехали грузовики с боеприпасами и провиантом, автоцистерны с горючим и легковушки с начальством. По другой обочине, слегка изреженной вереницей в том же направлении, как бы в обгон, мчались мотоциклисты. Пехота и та сидела на бронетранспортерах и машинах с откинутыми брезентами. И вся эта махина, подогретая наступательной удачей и октябрьским солнцем, безудержно ломилась на север, как будто там еще теплее. Все на колесах, на гусеницах, в едином ударном скопище. Пешими были только регулировщики с краткими указателями на древках — на Тулу, на Москву. В кювете, в ошметьях сохлой дорожной грязи, валялся обшарпанный зеленый борт полуторки с косой надписью «Вперед на запад». В шагах в 15 от него, закорячив обгорелые скаты, лежала покореженная машина. Пленные, то рискованно отставая, то со страхом накатываясь друг на друга, шли кавалерийским порядком, потрое в ряду, а в узких местах и по мостам проходили попарно, а то и по одному. Конвойные не решались спускать колонну на полевую сторону придорожного кювета, где стояла в ветровых зачесах пустая нескошенная рожь, верная укромка для беглецов. Туда, в ржаную сторону, как бы держа равнение, косили глазами пленные солдаты. Того и гляди, они ринутся в последнее свое укрытие, рискуя сомнительной надеждой выжить. Сумасшедшие попытки отчаявшихся шмыгнуть в хлебную густель мгновенно пресекались автоматными очередями, безжалостно и хладнокровно. В такие-то моменты мерзкий страх вздымал шинельную волну, и она, прокатываясь и в голову, и в хвост верстовой колонны, нагоняла ужас, предостерегала безумцев, наводила походный порядок. Пленные шли дальше. Но скоро снова сбавлялся шаг, как только брала свою усталость, и тогда конвойные, не торопя подохранных, сходились попарно и заводили разговоры. Но вот опять огневая очередь режет воздух. В конце колонны, в которой уже раз, пристреливали обессиленных раненых. А как же с международным правом? Утая нос в грязные бинты, прогундозил санинструктор Речкин. Куда глядит Красный Крест? В десятый, а может и в сотый раз он задаст этот вопрос, сам не зная, кому и зачем. «Пшел ты со своим крестом и правом!» — шугнул его сержант Донцов, шедший с ним в одной тройке. «Я с юридического, я доброволец, я брат милосердия!» — занудисто палил никчемными словами Речкин из-под бинтов, которыми он сам себе опутал голову только вчера, в последних окопах, перед тем, как поднять руки, и никто не знал, ранен он или маскируется. Вперед на запад. Дощатый борт полуторки еще маячил в глазах и мутил душу. Денис Донцов в рядах огромной колонны шагал на запад. Шагал по той кромешной дороге, по которой отступало ровно 4 месяца, трижды выходя из окружения. Его артбригада, даже при хорошей кадровой выучке рядовых и командиров, к последнему рубежу обороны пришла без пушек, без людей, без знамени. Единственно уцелевший из последнего расчета, с пустым карабином, Донцов затерялся в пехотных окопах под Ясной Поляной у самого порога Тулы. Там наводчик Донцов перестал называться артиллеристом, а потом и солдатом вообще. Теперь он в самом презренном звании — пленный, пропавший без вести. Униженные до безвестности, предельно усталые, как бы не причастные ни к жизни, ни к смерти, люди шли по тому краю бытия, за чертой которого бездна. Пухлая пыль, точно вода, хлюпала под сапогами, вздымалась едкой рассыпчатой тучкой над головами солдат и покрывала их будто смертным саваном перед казнью. Плен еще не тот свет, но и не спасение. Донцов проклинал ту подлую минуту, когда он поднял руки. Это случилось вчера в полдень, белым божьим днем, на глазах уцелевших окопников. Все видели, как он, отбросив пустой раздробленный карабин, словно ненужную дубину, воздел руки в гору и вышел из укрытия навстречу немецким автоматчикам. Он это сделал не первым, но и не последним. Теперь артиллерист Донцов мучительно припоминал, в какой миг спалил последний патрон, и не мог дать ответ, почему не выстрелил в себя, как это полагалось, по неписанному правилу советского бойца. Незначительная рана от косой пули в плечевую мышцу не дала даже большой крови и не могла оправдать той слабости, которую он допустил в самую несчастную минуту своей жизни. Ни контузии, ни завала от бомбы или утюжного пропаха танков по окопам, ни ротозейного располоха, ни тем более смертельного страха, ничего этого не было, чтобы хоть как-то оправдать плен. А ведь есть такая контузия. Только о ней не принято говорить даже самому себе. Но теперь Донцов точно знает, что есть такая. Какую надо иметь душу, какими глазами видеть, какой обладать натурой, чтобы не век и не год назад, а всего-навсего третьего дни пройти отступной дорогой мимо родной деревни, мимо собственной избы, не обронив и не защитив, а отдавши на поруганье кровных тебе людей, детишек, жену, старушку, мать. Десятки верст всего-то прошла та дорога. Донцов мог отступать и через свои Белынычи, мог хотя бы забежать проститься. От его батареи и даже от расчета уже ничего и никого не оставалось. Но, срабев перед совестью, и пока в руках оставался карабин, он еще отступал от той черты верст 40 с какой-то чужой пехотой, отступал с боями до самой Ясной Поляны. Это тоже родные места, и отдавать их врагу такой же грех, как и греховно все то, что случилось со всей землей, оставленной под немецчиной. Еще вчерашним росяным остудным утром Донцов с остатками незнакомой разбитой роты окапывался у околицы деревни с нерусским диковинным названием Грумант, что в 2-3 верстах от могилы великого Толстого. Пехотинцы, как заметил Донцов, окапывались с прохвала, с ленной усталостью, на швырок и непрочно, будто не для себя, а для отвода глаз своего начальства, не для обороны, а для показухи, как на опостылевших учениях. Сам он все делал обстоятельно, как и полагалось у артиллеристов. Но вскоре и ему эта работа показалась напрасной. Комроты со взводными командирами отбыли в штаб саперного батальона, который, по словам Связнова, находился с главными силами обороны на самой усадьбе Ясная Поляна. По странности дела, командиры долго задерживались, и солдаты решили, что тут, на месте их расположения, боя не должно быть. Побросав лопаты, принялись за курево, за сухари, у кого что было. Так вышло, что вот уже третий день Донцов жил тем, кто чего даст. Свой вещмешок брошен там, где осталась пушка, убитая товарища его расчета. Карабин, саперная лопата да полупустая баклажка — это все, чем он теперь обладал. Побросав недорытые ячейки и траншею, солдаты сходились кучками и, привально развалясь на жухлой траве, справляли свою нехитрую трапезу и вели невеселые разговоры. Донцов, оставшись в одиночестве, в отрытом в полный профиль капонирчике, напился воды и стал маститься подремать. Из разговоров пехотинцев он понял, что они ждут подвоза жратвы и боеприпасов. И не первый день солдаты ждут и клянут, на чем свет стоит, тыловых крыс и начальства. Донцов давно свыкся с такими нехватками на всем пути отступления и потому относился к этому с обреченным терпением. Вскоре и правда, на дороге, выходящей из Яснополянской засеки, что простиралась позади оборонительной позиции, показалась армейская повозка с двумя седоками. Возница разудало распевал песню про пидманутую Галю. Бойцы насторожились в приятном ожидании. Но когда лошадь остановилась и замерла у края траншеи, они заматерились еще пуще. «Тьфу, целовал твою мать! Это трепло же воротился!» — выругался один из стрелков. Таким прозвищем узнал Донцов, кличут санинструктора Речкина. Он еще вчерашним вечером увез раненых в санбат, и все думали, что на передовую их эскулап больше не вернется. Об этом он всякий раз заявлял сам, как только в очередной раз увозил в тыл покалеченных солдат. «Петро воюет хитро!» — теперь уже пошутили бойцы в адрес ездового, распевавшего песню. «И спиртяги хлебнуть успевает, и песенки попевает. Свозил бы нас в санбат остограниться. Я вот поприжгу языки ляписом». «К Богу запроситесь, не только в санбат», — обиделся старшина Речкин, принимая насмешку на себя, и серьезно грозился донести, куда надо. «Доложи, доложи! Запасной противогаз дадут за такие заслуги, и пятый треугольничек в петличку вколят». Шутейная перепалка, затеянная солдатами с тоски, тут же и сникла. Как только возница, пожилой усатый солдат, видный из казаков, подвернул повозку к открытым окопам и, оборвав песню, зычно скомандовал: «Принимай, братухи, главную резерву!» Солдаты обступили повозку, словно базарную невидаль, и стали разглядывать привязанную за тележную грядку дробненькую годовалую телочку в белесой шубке с рыжими пятнами на лбу и боках. «На какой ярмарке казачок смоклачил такую блондиночку-то, а?» — кто-то из бойцов спросил ездового. «Я, как Галю песни, спидманул и забрал с собою», — отшутился казак Петро. «Это вам за место щей и каши», — встрял в разговор Речкин. «Кухни не будет, потерялась где-то. Должно, разбили немцы». «Пусть жрут. Может, подавятся чертовы фрицы нашей шрапнелью». «Беды горе. Немец будет фуражный кулеш стербать. Он, говорят, на колбасе в масле катается». «Говорят, кур доят, а пошли, титик не нашли». Речкин снова дал окорот ненужным разговорам. «Не пристало паниковать советскому бойцу. Что есть, тем и будем держаться». «Держимся. Винтовка из рук валится. И лопата в землю не лезет, а все держись». «Разговорчики!» — вскрикнул санинструктор. «На руку врагу вся ваша болтовня, товарищи бойцы! С такими языками можно в другие окопы угодить, а там чикаться не будут, понимать надо!»